Глава 12. Какие сладкие сисечки! Вздыхает Рахим, зарываясь в мою грудь носом. Я их обладательницу сразу заприметил в своем ресторане. И поэтому обрызгал их жиром, чтобы блестели и были еще краше? Чтобы обратить твое внимание на себя. Ты выглядела такой царственной. Я? Да, ты. «Царевна моя». «Лягушка? Так мы с Кики из одного болота, что ли?» «Царевна Несмеяна», — уточняет Амаров. «Поэтому я и попросил бабулю налить тебе коньячка. Под ее волшебным зельем люди раскрываются». «Стыдно вспоминать, как я себя вела. Закатываю глаза». «Нормально вела. Весело. Мне понравилось». «Рахим?» «Что, моя красавица?» — опирается на локоть и любуется мною. «А как ты меня нашел? Ты ведь цветы послал?» «Марьяна, это было очень просто», — растягивает губы в улыбке. «В моем заведении стоят камеры. Я взял самый удачный кадр и вбил фото в поисковик. Сразу же набрел на твой кулинарный блог. В шапке есть адрес. Все. «Действительно, это было просто», — хмыкаю. «А я-то думала, у него связи с ФСБ. Шутка. Да я бы и без блога тебя разыскал, даже не сомневайся». Его шикарная горячая ладонь ложится на мою ляжку. «Были бы мы на Кавказе, я бы тебя еще в тот вечер украл. Ты до дому бы не дошла». «Как украл?» — ошарашенно моргаю ресничками. «Шутит так, что ли?» Перекинул бы через плечо и утащил к себе домой. «Правда, что ли? У вас так на родине поступают?» «Конечно. Чтобы Колым не платить», — смеется. «Но мы не на Кавказе, поэтому пришлось дать тебе немного времени, чтобы ты поняла, что я тебе подхожу». «Не я ему, заметьте, а он мне подходит. Я никогда не слышала ничего подобного от мужчин. Они обычно считают себя центрами Земли и ищут женщину, чтобы она полностью соответствовала их параметрам и запросам. Рахим, ты прелесть. Хочешь еще шампанского? Я хочу тебя. Какая ненасытная булочка мне досталась. Его рука с ляжки перемещается на мой интимный треугольничек. Я недавно прибыла из душа и готова к новым совокуплениям. Не хочу спать. Хочу беседовать с ним, тонуть в его глазах и съесть всю клубнику из этого роскошного букета, забыв о подсчете калорий. Я лучше оргазмы посчитаю. Это гораздо приятнее. Как ты хочешь, чтобы я тебя оттрахал? Нежно, жестко, грязно. Уф, а можно всего по чуть-чуть? Можно, моя королева. Смеется и забрасывает мою ножищу себе на бедро. Его уже готовый конский член угрожающе приближается к моей расщелине. Одно движение, и я насажена на него. «Попка у нас неприкосновенна?» — спрашивает ласково, поглаживая мою ягодицу. «Рахим, не все же сразу?» — выдыхаю возмущенно. «Давай оставим хоть что-то неопробованное на следующий раз». «Понял, принял». Рахим широко раздвигает мои бедра и устраивается между ними. Трахает сладко и посматривает туда, где соединены наши тела. «Мне нравится смотреть, как член входит в тебя. У тебя такая красивая киска. Аккуратная очень. Губки нежные, маленькие». От полученного в свой адрес комплимента моя киска радостно брызжет от удовольствия на член палку Рахима. «Дырочка просто класс. Она просто создана для моего коня. Идеально подходит». Приподнимаюсь на локтях и наблюдаю, как толстенный орган исчезает во мне, даря незабываемые ощущения. Я всегда думала, что большой член — это больно. Но если ты искренне хочешь его хозяина, никакой боли не будет. Разве что завтра не встану. Но это мелочи. Главное, мне сейчас хорошо. Безумно хорошо. Рахим — великолепный любовник. Он умеет обращаться с моим телом виртуозно. Он задаривает лаской мои сиськи. Не забывает и про губы. Наклоняется и целует страстно, с языком. Возбудив меня поцелуями, он вдруг отстраняется и, не вынимая члена из хлюпающей дырочки, начинает интенсивно тереть клитор. Я ловлю такой кайф от его действий, что брызгаю в потолок струей. Вот это да! Всегда считала, что я не способна на струйный оргазм, что это не для меня, а оно вон как. А что это из меня брызнуло такое, а? Мне так стыдно, если это... Ну, вы поняли. Только Рахиму, похоже, не стыдно. Его член стал еще тверже во мне. Он набирает темп, будто чувствуя, что вот сейчас, когда я вся такая расслабленная и открытая, меня надо трахать жестко. Его мощные тяжелые яйца громко шлепаются об мои ягодицы. Мокрый каменный член входит до упора, касаясь матки. Я закатываю глаза и стону, ловя очередную порцию экстаза. Через несколько минут Рахим вытаскивает и поливает мои сиськи из своего шланга. О да, совсем как в порно, которое я стеснялась смотреть, но все же иногда себе позволяла. Королева, это было феерично. Да? Соблазняя его глазами, я приподнимаю одну сиську и слизываю с ее вершины каплю спермы. Рахим смотрит на меня расширенными глазами. Облизываюсь показательно. Знаю, что мужчины любят, когда их сперму пробуют на вкус. Глотать все это, конечно, не супер идея, а вот лизнуть капельку могу. Тем более это вкусно. Какой мужчина, такая и сперма. «Тебе сладко?» — спрашивает он хриплым голосом. «Очень сладко», — отвечаю кокетливо, стреляя в него глазами. «Хочу трахнуть твои сиськи», — неожиданно признается Амарчик. «Или это тоже оставим на следующий раз?» «Можем и сейчас, пока они... в соусе». «Марьяна», — рычит угрожающе. Я сажусь на край постели, бесстыдно раздвинув ноги. Рахим становится на пол. Он просовывает член между моих грудей, и я сжимаю их руками. «Охренеть!» Это тоже приятно. Поласкай себя. Освобождая мне руки, Рахим сам сжимает груди, а я опускаю пальцы вниз и бесстыдно ласкаю свою девочку. «Кончим так вместе», — предлагает мужчина. «Давай». Вставляю два пальца в вагину, а большим накрываю клитор. Мне приятно трогать себя после того, как внутри побывал его мощный член. Ловлю его темп и двигаю рукой. Она жадно следит за тем, как двигается член меж сисек и за моими пальцами. Головка члена упирается в мой подбородок, и я пытаюсь достать ее языком. Получается. Рахим прикрывает веки от удовольствия. Кончаю первой, вскрикивая от неожиданности. Молния пронзает позвоночник, и низ живота затапливает теплом. Рахим отпускает грудь и начинает яростно дрочить у меня перед лицом. Чтобы помочь ему достичь оргазма, всасываю ртом несколько раз головку. «Ляг, раздвинь ноги», — велит он, и я бросаюсь исполнить его просьбу. «Сдвинь их вместе, согни в коленях и подними вверх». Не уверена, что я могу такие телодвижения совершать. Я не акробатка. Смогла. «Твоя киска такая чудесная», — говорит он, постукивая по половым губам пурпурной головкой. «Впустишь?» «Впущу». Раздвинув мне ноги, он ловко нанизывает меня на член. «Я кончу сейчас», — предупреждает. «Не буду долго мучить». «Ох, Марьяна, да, вот сейчас». Он вытаскивает и кончает мне на лобок. Его семя уже разжиженное. Оно и понятно, столько заниматься любовью и кончать. «Ты как? Тяжело выдержать мой темперамент, да?» Рахим вытирает мою промежность полотенцем, не допуская, чтобы семя потекло вниз. «Мне нравится твой темперамент. Горячий, кавказский». «Правда? Значит, мы идеальная пара?» «Пока мне все нравится. Надеюсь, в будущем передо мной не маячит перспектива надеть платок и выбросить платье с декольте». Выгибаю бровь. «Нет, я современный кавказский мужчина. И ничего такого у тебя не потребую, будь уверена. Потребую лишь одно, красавица. Загадочно сверкает черными глазами. И что же? Любить, обнимать и еще раз любить.